Вне. Мороз сменялся несмелой оттепелью. Нютка потеряла счет дням, что, похоже, были один на другой. Однажды синяя спина молвил между делом. «Филиппов пост начался!» Кивнул на мясную похлебку, мол, что за непотребство. Да все ж принялся ее хлебать, голод не тетка. Потом, когда братцы ушли, Нютка громко сказала в ответ не девичье слово, да еще пару в придачу. «И не тому казаков научишься!» Будто не ведала, что скоромному не место на постном столе. В отцовом доме все правила соблюдали. Да как должна знать о наступлении поста? Без церкви, без батюшки, без честного люда, собиравшегося в пятничные дни на площади. Здесь она была будто вне России матушки, вне времени, вне семьи. Ни зажечь свечку, ни склониться перед алтарем. Дикая жизнь, дикая Нютка. И она становилась перед иконами, замаливала грех мясоедения и еще один, коего и назвать не могла. Знала только, поселился в ней. Оттого было ей страшно. Где-то между молитвами и раскаянием захватывала дух от ужасного. «А ежели это?» И звала себя грешницей и молилась еще усердней. Туринск, Острожек, Посад, Ямская Слобода был куда скуднее соли Камской. Много налеплено за высокой стеной. Съезжая изба, тюрьма, всякие дворы без разбора. Тут же Посад, за Турой рекой ямщики живут. Лошадей по колдобинам гоняют. Пока сходили по служилым и посадским, пока выспросили, не видал ли кто синеглазые девицы, Илюха чего-то не хотел уже говорить имени ее, в зубах вязла. Которую седьмицу ищут, ни следа, будто под землю провалилась. А ежели самое худое? Нет, отгонял от себя жуть. Жива, Нютка, жива, как иначе? Степан Максимович что-то деле никогда не забывает. Велел спрашивать, есть ли в городах промышлявшие рыбий да моржовый зуб, и они выполняли высунувшие языки. Только к ночи ввалились на постоялый двор, требовали лучших горниц да еды посытнее. Хозяин щерился, склонял лысую голову. Сторговал два алтына за дюжину человек и дюжину мисок, два кувшина вина. Только на лавках прыгали блохи, варево оказалось дрянным, а вино кислее уксуса. «Так мы до Тобольска не дойдем, ноги носить перестанут, сосунок до могилы доведет. Сам-то гляди, какой мордастый!» И дальше срамное слово. Над Илюхой потешались его люди, будто скоморох он, а не ставленный по велению Степана Максимовича и Михейки, будто не главный. Все злее да злее. Не то говорит, не те дороги да постоялые дворы выбирает. Шутил, заискивал, грубил, одному морду набил, все едино. Как на подбор люди у Степана Максимовича, тертые калачи. Илюха спустился, промаявшись на блохастой лежанке полночи. И его люди маялись так же, храпели куда тише обычного. Через щелястые стенки все слыхать. «Хозяин, поди сюда!» И ему самому пришелся по душе звук его голоса. Похож ведь на Степана, взычный, с раскатом. «Чего тебе?» Хозяин постоялого двора вылез откуда-то из горы тряпья и, позевывая, пошел к нему, подтягивая на ходу порты. «Недоумок, голова у тебя лишняя?» Тихо спросил, чтобы слова угадывал. «Чегось?» «Ежели ты моим людям не сыщешь на утро доброго вина и каши, чтобы в брюхо ложилась сама, не накормишь досыта коней, я тебе головешку отсеку». Илюха не стал показывать кинжал, добрый в богатых ножнах. Знал, сейчас столько в нем злости. Резанул бы недоумка по горлу, по кадыку, что сейчас ходил вверх-вниз и глазом не моргнул. Слабые людишки сразу такое чуют гузном своим. «Будет исполнено!» — поклон, угодливая улыбка. «Жаловаться никому не вздумай, про Строгановых слыхал?» «Чего жаловаться-то?» «И алтын вернешь». Недоумок вроде бы хотел возразить, да опять поклонился. Илюха решил, что пора ему возвращаться к сену и блохам, да вдруг вспомнил. «Погоди, девки с синими глазами не видал?» «Не». «Спросишь утром у всех. Ежели что узнаешь, сразу ко мне». Утром их ждало красное вино, терпкое, медовое. В каше отыскались кости да требуха, хоть и в разгаре пост. А над Илюхой в тот день не потешались, молвили добро. И сообща думали, где еще может прятаться девка-грехвостка. «Тебя домна в гости ждет!» С такими словами на устах пришел Богдашка. Рубашка его обтрепалась, горловина висела лохмотьями. От былой вышивки, что когда-то мелкими стежками украшала горловину, остались только пучки льняных ниток. «Дай зашью», — велела Нютка. И, чуть сморщив нос от кислого мальчишечьего пота, принялась латать одежку. «Новое полотно надобно, некому о том заботиться. Пойдешь, у нее там всякого полно». Глаза мальчишки заблестели. А Нютке не хотелось и спрашивать, какое добро припасено вздорной бабы. Только следующие слова мальчонки заставили ее передумать. «Она все в атаге знает, все тропы казачьи. Отец говорит, нет другой такой бабы во всей округе». А Нютка уже не слушала его, натягивала на себя одежку. И, хлопнув дверью так, что звякнул кувшин, на поставце выскочила из дому. «А я с тобой пойду!» — несся во след крик Богдашки. Только зря мальчонка бежал за ней через острожек, будто верный пес. «При бабьих разговорах яйца не нужны!» — сказала домна да таким тоном, что Богдашка тотчас исчез. Нютка чуть не спросила, а при чем же тут яйца? Ни от кур на весь острожек ни одной не сыскать. Потом залилась румянцем, это ж надо такое! И тут же забыла про срамные прибаутки. В своем ли она уме? Одна стоит на пороге избы, избы, где живет лиходейка. Вот только утопить хотела. А теперь Нютка сама в руки к ней идет. «Заходи, заходи!» Ласково протянула домна и поманила пухлой рукой. Нютка пробормотала что-то похожее на приветствие. А когда дверь затворилась, за ней еле сдержалась, чтобы не выскочить. «Не убьет ведь!» Успокаивала она себя и стыдилась своей трусости. «Что бы Илюха сказал, а матушка?» «Нет, нельзя ей былинкой на ветру трепыхаться». «Славно у тебя!» Нютка решила принять тон равной и взрослой, а не девчушки, что пришла по первому зову. Слова ее пришлись по душе хозяйке. Та сразу расцвела, принялась открывать сундуки и показывать свои диковины. А здесь и правда было чему удивиться. Хоть славно, вовсе не то, что стоило бы сказать. Чудные одежки, отделанные кожей и мехом, видно местными мастерами. Бусы и серьги, русские и какие-то иные, из кости и камня. На лавках, сундуках и прямо на полу навалено было вдоволь пушнины и мягко выделанных кож. Нютка невольно ухватила своего соболька и поймала на себе ехидный взгляд домны. «Хочешь, подарю?» И, не дожидаясь ответа, вытянула из кучи пятнистую шкуру и кинула Нютке прямо на голову. «Рысь с дороги, брысь!» От таких подарки принимать и то боязно. Нютка вернула пятнистый с коричневыми переливами мех на лавку, откуда он был взят, и невольно вздохнула. «Зачем меня позвала?» Спросила домну и поглядела на нее, боясь на донце глаз увидеть ту самую сумасшедшинку, с которой молодуха пихнула ее недавно в прорубь. Но то и не было и в помине. Глаза у нее были серые, с какой-то зеленью по краям. Белки пронизаны кровяными прожилками, будто от недосыпа. И вся она, источавшая довольство, показалась вдруг Нютке вовсе не такой уж страшной, как Анна рыжая, Лукаша или иная баба, каждая со своими слезами да улыбками. «А ты к столу иди, гляди, чего у меня есть!» Домна словно и не слышала вопроса. Подвела к красному углу, садила, выскочила в сени, вернулась с чем-то в руках, нарезала на столе. Да так лихо, что Нютка рот открыла от изумления. «А сейчас соли да в рот клади, быстрей, быстрей!» И она сама посыпала солью из деревянной миски тонкий-тонкий ломоть и засунула Нютке в рот. «Рыба сырая, а как такое есть можно?» «И выплюнуть не вздумай! У местных зовется нерхулка, самая вкусная вещь, ты еще возьми!» Нютка брала ломоть за ломтем, светлые, тонкие, на просвет видать. Сыпала соли и отправляла в рот. Сначала вкус казался странным, рыбным да незнакомым. И правда бы выплюнуть, а потом... «За уши не оттянешь!» — хмыкнула домна. Съела стерлядки да пошла на «Б». От срамного слова Нютка закашлялась. Хозяйка говорила о пустом, да в нем можно было отыскать крупицы важного. Была она во многих острожках. А кроме Афоньки знала и других мужиков. «Всяк свой норов имеет, а Петр каков?» Спросила у Нютки наевшейся черного хлеба да стерлядки. «По нему и не поймешь, злой али добрый». «Каков?» Нютка и словцо не могла бы подобрать. «Злой? Как глянет одним глазом, так и страшно, и рычит порой, словно зверь. Добрый. Из реки вытаскивал, на руках нес, будто бы жалел Нютку. Силою не взял, а чело хотел бы. Уже ли добрый?» «Хи-иш, как!» — протянула баба. И по хитрому взгляду ее Нютка поняла, она уразумела что-то. Потом Домна стала серьезной, будто даже строгой, и продолжила. «Ты не раскатывай губежки-то. Поначалу они добрые да ласковые, а потом в зернь проигрывают да друзей нами тешат». Словно были они с Нюткой подругами, а не врагами, она принялась рассказывать о своей жизни. Да лучше бы молчала. Домна. Родилась она в Верхотурском посаде у срамной бабы. Христианское имя коей забыли. Звали Злобой за бранливость и тяжелый нрав. Кто отец, не ведал никто. Иногда один или другой служил их, гладил ее по голове и дарил пряник. А Домне все хотелось, чтобы он назвался отцом, забрал в чистую избу. Мать опускалась, пила, говорила скверно. Таскала за косы дочку, орала, что от той нет толку. И сулила, как станет чуть старше, будет помощницей матери. Но Домна, не будь дурой, успела улизнуть раньше. Она приметила у съезжей избы служилого, улыбнулась ему, расплела да сплела косы. И следующим утром уже мчалась на санях куда-то на край земли. Служилый тот был добрым, ласковым. Пошил ей кунью шубу, целовал страстно, не бил плетью. А следующей зимой случилось несчастье. Валил деревья на острожный тын и перебил себе ноги. Чудом уцелел, стонал день и ночь, просил Домну ходить за ним. Она не убоялась несчастья, кормила, мыла, меняла подстилку из сена. А потом за служилым приехали его старые родители и выгнали девку. Домна недолго была одна. В теплую избу ее забрали два казака. Жила с ними как жена, вела хозяйство, шила рубахи и порты, ходила за скотиной. И показывала язык соседкам, что стыдили срамницу. В Тюменском остроге она оказалась, когда ее подарили, словно добрую кобылицу, боярскому сыну. Там жила хорошо, теплые хоромы, сытная еда. Даже девки сенные были в услужении. Но скоро явилась жена-старуха. Первым делом велела слугам поколотить мужнину любовницу, а потом выгнала босой на студеную зиму. Боярский сын за нее и не подумал вступаться. Старухи боялся как огня. Но с добрым человеком передал пригоршню монет и на том спасибо. Потом прибилась к разбойничьей ватаге. Жили они широко, промышляли разными делами. Вино там лилось рекою, баб любили, веселых, озорных, негордых, прямо как Домна. Она приглянулась одному из главарей, молодому да раннему, только до весны. Домна переезжала из острога в острог, из города в город. Ее закладывали, продавали, просто выбрасывали за ненадобностью и подбирали. Многое повидала. Могла за себя постоять и словом, и делом. Очередной любовник отдал ее Афоньке-колоднику, уплатив долг. И уж 2 года она следовала за казаком, как нитка за иголкой. «От них добра не жди», — говорила Домна с усмешкой. «Ежели ты честная баба, так хоть и люди да церковь будут на твоей стороне. А ежели такая, как я, с Афонькой-то мне повезло, Бог послал. Так что мужика от всякого худо берегу, всякую ночь тешу, лишь бы чего». Нютка слушала молодуху, боясь пропустить хоть одно слово. «Ужели такое может быть? Столько ужаса и срама! Продавали, закладывали, да еще и...» Не утаила ничего, Домна жизнь свою выложила словно на ладони. Всякое бедствие из горестного рассказа Нютка тут же перекладывала на себя. и представлялось, что это она, босая да избитая, стоит на снегу, а вокруг все показывают пальцами. «Бедная ты!» — вырвалась у Нютки помимо воли. «Не бедная я вовсе, богаче иных!» — оборвала ее хозяйка. «Всего у меня вдоволь, а ты такой жизни не выдержишь. Есть у тебя родители, есть семья, бежать надобно отсюда!» «Как?» — вскричала Нютка и даже подпрыгнула на лавке от неожиданности. «Неужели ей так повезло? Неужели нашла она помощницу?» «Слушай, ты, дурочка!» Нютка вышла от молодухи нескоро. Сначала не могла поверить, что та может вызволить из постылого острожка. Потом, поверив, что Домна не шутит, Нютка обняла ее и чуть не расцеловала. Та сразу отошла подальше, будто испугалась. Но Нютке до того не было дела. «Ужели я попаду домой к батюшке, узнаю, что с матушкой?» А на обратной дороге пригорюнилась. Жизнь Нютки с той поры изменилась. Срамница Домна оказалась бабой веселой и деятельной. Уборкой да стряпней она заниматься не любила. Оттого в избе ее хватало ссора и сухих корок. Зато, ежели бралась за какое дело, выходило у нее лучше всех. Не любила шить, а, взяв в руки тесьму, иголку да стеклянные бусины, сотворила Нютке такое отчелье, что та и снимать его с головы не хотела. Задумала яство, сготовила так, что пальцы оближешь. «Ночью-то со страхолюдом сладко! Лицом уродлив, да для этого дела другое надобно!» — хохотала Домна. «Он не...» Нютка хотела признаться, что не миловалась ни с кем, да осеклась. Перед бывалой молодухой, что прошла через огонь да воду, выставить себя детем неразумным. Дразнить начнет или чего похуже. И, вспомнив все, что слышала о ночных делах от той же Домны, сказала важно. «Ежели супротив силы бабу берут, то от того оскомина. Да не жалуюсь, добр он ко мне». Домна тут же посулила, что скоро она ему надоест, Петр озлится и продаст ее первому охочему до ласки. «Хоть тому же Орылу, он на тебя слюну пускает, знаешь, поди». От Домны она услышала целую охапку советов, как сделать мужика мягче да добрее. «А когда он порты стянет, ты...» И мучительно краснела, и охала, и ужасалась, и смеялась вслед за срамницей. Седмицы не прошло, а Нютке, казалось, стала ей Домна лучшей подругой. Долгие месяцы жила бок о бок с мужчинами, дышала их потом. Не могла поведать женскому уху о наболевшем, не могла получить утешение. А теперь черпала из этой проруби раз за разом. На острожек опустились трескучие морозы. Нютку они не пугали. Ромаха отдал кожух, нагольную шубу, что была ему мала в плечах. «Пусть греет тебя», — чуть смущаясь, молвил парень. Нютка вместе со старшей подругой выкроила из мужского кожуха ладный поменьше, такой, чтобы закрывал колени. Соболей, милостиво одарованных ей басурманом, сосед старый казак Оглобля, пошил колпак, сверху сукнецо синее, а по краю пушистый да искристый мех. Ноги, уютно устроившиеся в теплых сапогах, не боялись холода. «Хорошая девка распрекрасная, только молодца где бы встретите!» Распевала Нютка и чистила крыльцо деревянным лотком с железной оковкой. Уже третий день братцы приходили домой затемно, валились на лавке без сил. Десятник углядел, что одна из стен острожка покосилась. То ли подгнили бревна у основания, то ли древоточцы отобедовали тыном. Но все казаки, не покладая рук, разбирали стену, чтобы тут же возвести ее заново, не оставить острожок без защиты. Железная оковка безо всяких усилий соскребала снежный накат. Сусанна разгорячилась от работы, сдвинула колпак, расстегнула кожух. Где ж тот мороз? Нипочем он красной девице. Только молодцы где бы встретите, и все не молодцы, звери дикие. Верно ли Нютка пела неведомо? Уж сколько времени прошло, как была она на супрятках, женских сборищах, где вспоминали старинные напевы, где старые рассказывали малым. «Звери дикие!» — повторила она громко, а лоток проворно отскребал снег. «Оставь, ромаха завтра почистит!» — раздалась прямо за ее спиной. Нютка вздрогнула, выронила лоток. Тот со стуком упал, прибольно ударив черенком под коленку. Пока она, тихонько постанывая, поднимала лоток, синяя спина зашел в избу, громко хлопнул дверью. «Не зря пела про зверей», — пробормотала Нютка. Тот вечер тянулся долго. Каша была давно съедена, одна из лучин прогорела. Нютка поставила в светец новую, она тухла. Нютка вновь и вновь подносила ее к соседке. Синяя спина, прошептав сквозь зубы «безрукая», подошел, мягко отпихнул ее в сторону. И в его крупных, потемневших от пороха руках послушная лучина зажглась. Нютка стояла рядом. Глядела на его обтянутую рубахой спину, на стриженный затылок, на серебряную цепь гайтану, что виднелась из-под ворота. «Чего зыришь?» Он резко поворотился, будто ощутив затылком ее неуместное любопытство. И сразу стал виден левый калечный глаз, шрам через всю щеку, что обращал видного парня в чудище. Лицо его, освещенное лучинами, казалось еще уродливей обычного. «Я не...» Нютка не знала, что и сказать ему, как выразить все бурлившее в ней, особливо после долгих разговоров с Домной. «Вовсе не...» Смешалась, потеряв все надуманное, все колкие вопросы и жалобы, и вечную просьбу свою. «Отпусти к родителям», все забыла. Здоровый глаз, серый, лучистый, будто бы видел ее насквозь, со всеми ее глупостями и надеждами. Петр скривил обветренные губы. Над ней, что ли, смеется? Русые усы, короткие, когда и стрижет неведомо. Упрямый подбородок, матушка бы сказала, что у Нютки такой же. Крепкая шея, словно бы загорелая. А ведь когда лето было-то, как давно? Прямо перед глазами ее подбородок, покрытый короткой русой порослью. Она казалась мягкой, а не жесткой, как у отца. И Нютке захотелось проверить, так ли это. Она подняла уже руку, не думая, надобно ли совершать такое. И поняла, что синяя спина, страхолюд, коего она боялась, от коего бежала, уже опередил ее. Ни словечко не сказал, не попросил дозволения. Должен ли это делать тот, кто купил девку? Просто прижался горячими сухими губами к Нюткиным. Не ласково, грубо. Словно наказывал за песню про прекрасную девицу и зверя. Она-то! Нет, чтобы отпрянуть, убежать, укусить охальника. Сначала замерла, испугавшись настойчивой силы. А потом, когда губы его вновь и вновь покусывали ее, когда по коже побежали какие-то горячие токи, когда задышала так, будто на гору бежала, тогда глупая Нютка ответила чудищу. Губами охватила его обветренную губу, дотронулась пальцем до русой бородки. И верно, та оказалась мягкой. Синяя спина попытался сказать что-то через их слившиеся губы. Нютка того не поняла, но внезапно вспомнила, где она да что творит. Вырвалась из его рук, вытерла рукавом лицо и выдохнула яростное: «Оставь меня, страхолюд!» И даже не накинув на себя одежки, выскочила на крыльцо, заметалась по двору и побежала через острожек, будто испуганная кошка. «Ишь как, скоро бабью долю узнаешь!» — лениво говорила ей Домна, выслушав путанный избивчивый рассказ. «Потом здесь помнет», — показала на округлые, так и выпирающие под рубахой шары. «А потом туда наведается». Более показывать не стала, только зашлась неприятным громким смехом. «Для чего ж я все рассказываю ей?» — подумала Нютка, и захотелось взять назад все слова. «Афонька, скоро страхолюд отведает сладенького», — говорила Домна позже, усаживая за стол казака, выкладывая перед ним на блюдо пареную репу да печеную стерлядку. «Зачем так?» — вспыхнула Нютка и, не слушая насмешливых речей, вновь побежала на мороз. А вслед за ней мчался громкий бабий смех и хмыканье Афоньки. В тот вечер она нашла приют у Богдашки и его мудрого отца, старого Оглобли. Тот рассказывал сыну байки про ватагу, что плыла по реке в северные земли. Нютку так и сморила на соседской лавке. Сквозь сон она ощутила, как чьи-то сильные руки унесли в избу, уложили на постель. Над самым ухом ее кто-то громко вздохнул и, кажется, Хотел коснуться щеки обветренными губами, да не решился.